Глава 17. Я получил мысленный сигнал от клона. Прикрыв глаза, я проверил новую информацию и не сдержал улыбку. Ямамото согласился обменять 10 эссенций. Совсем скоро я получу свои 5 эссенций магии времени. С таким количеством моя уверенность в восстановлении компаса миров шагнула на следующую ступеньку. «Давайте сделаем так», — произнес я, прерывая обсуждение Филиппа и чудака. «Мы уже полчаса разговаривали о походе на Луну и пока ни к чему толковому не пришли». «Разделимся на две группы», — продолжил я. «Вы вдвоем попытаетесь выйти в космос и просто полетаете там. Я же, в свою очередь, поработаю над ритуалами и попробую настроить портал на Луну». «Если бы все было так просто», — проворчал Филипп. «Ну так много ли ты знаешь высших ритуалистов, которые пробовали попасть на Луну?» — хмыкнул я. «Я знаю высших магов пространства», — спокойно ответил Филипп. «Причем весьма могущественных. Но ни один из них не знает, как это сделать». «Охотно верю», — я кивнул. «Но у меня есть свои методы, помимо чистой магии пространства». «Да и в любом случае вам сперва надо провести первое испытание», — заметил я. «У вас есть способы спасти свою жизнь, если попадете в опасность? Артефакты, может?» «Нет», — покачал головой Филипп, — «но я уверен, что смогу вернуться». «А вот я не так уверен», — пробормотал чудак. «Все станет гораздо проще, если ты мне на время дашь высший защитный артефакт. У тебя есть такой?» Я задумался. Конечно, идеальным вариантом была бы моя кираса королей, но даже на время давать ее я не собирался. Вообще защитные артефакты делятся на несколько категорий. Одни невероятно укрепляют тело, другие позволяют создавать барьеры или даже отражать урон. Для чудака нужен особый артефакт, который может быть полезен в космосе. У меня есть один амулет, который создает тонкий защитный слой поверх кожи, вспомнил я. Действует на все тело и на голову тоже. О, обрадовался чудак. Если не сложно, одолжишь? Хорошо, легко согласился я. И откуда ты их столько берешь? Недоумевал Филипп. Я лишь улыбнулся в ответ. А ведь совсем скоро я вновь проведу обмен с гипнотитанами и получу новые артефакты. Причем многие из них по качеству будут повыше, чем те, которые я приобрел до этого. «Слышал о Ямамото?» — спросил я у Филиппа, переводя тему. «Да», — кивнул он сразу, помрачнев. «На самом деле я надеялся, что он помер». «Ты встречался с ним в прошлом?» — заинтересовался я. «Было пару раз», — неохотно сказал Филипп. «Я в то время уже был на четвертом шаге, а этот Ямамото только на втором. Ничего особенного в нем нет, если честно», — Филипп хмыкнул. «Не понимаю, чего все так всполошились. Понятное дело, что пятый шаг — это очень редкое явление, но ведь далеко не уникальное». «Так и есть», — кивнул я. «Только вот ты не учитываешь, что он еще и бывший император». «Да фигня это все», — махнул рукой Филипп. «Если я захочу, тоже смогу стать императором. Но зачем мне это?» Я не стал с ним спорить. Похоже, Филиппа немного задевает то, что Ямамото гораздо известнее в мире, чем он сам. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Магия Ямамото гораздо больше приспособлена для атак по площади. Этим он и прославился, разрушая города. В те времена Филипп не имел разрушительных форм, способных на такое. А вообще, метаморфы, по моему мнению, невероятно могущественные маги. Но есть у них одно неприятное ограничение. Чем разнообразнее мир, в котором живет метаморф, тем больше у него возможностей. Речь тут идет о разнообразии монстров. В Академии Ордена я видел воспоминания нескольких битв могущественных метаморфов. В одной из них высший маг обратился в огромную семиглавую гидру высотой с небоскреб. Три головы этой гидры выпускали ядовитый туман. Еще три полыхали проклинающим пламенем. Центральная же голова была способна выпускать мощнейшие, невероятно разрушительные лучи энергии. Если бы такой монстр появился во времена войн высших, то никакой Ямамото не смог бы сравниться с ним по разрушительности. Или вот еще, я видел, как один метаморф превратился в ледяного дракона, а затем своим дыханием превратил в лед гигантский замок и всех его обитателей. Главная фишка метаморфов в том, что они могут менять эти формы, и в теории они могут быть совершенно разными. Например, сейчас ты ледяной дракон, а через несколько минут превращаешься в звездную гончую, способную перемещаться на тысячи километров. По легендам, звездная гончая способна легко летать по космосу. Будь у Филиппа эта форма, он бы без проблем добрался до Луны. Да, метаморфы очень сильны. Но, к сожалению, на Земле маги не могут полностью раскрыть этот атрибут. У земных магов часто бывает, что полное обращение не настолько могущественно, как частичное. Тот же Филипп, каждый раз, как я его видел, использовал частичные превращения, становясь похожим на какого-то рептилоида. Да, он добавляет к своей физической мощи пятого шага защитную чешую дракона, увеличивает маневренность, скорость и получает другие фишки. Но будь у Филиппа полная форма пятого шага, он бы без колебаний использовал ее. Только вот научиться полному превращению очень сложно. Для этого мало просто взять и убить своего противника. В идеале его надо взять в плен, а потом постепенно с помощью своей магии менять свой облик, медленно пожирая этого монстра и принимая его форму. А когда, наконец, преобразование удастся, нужно тренироваться в новом облике и раскрывать все его сильные и слабые стороны. В общем, метаморфы — крайне опасные маги. Хоть на Земле им и приходится довольно сложно. Уверен, недавнее вторжение стало праздником для многих метаморфов. Ну, если, конечно, не считать Филиппа. Вряд ли он смог поймать одного из монстров пятого шага, которые прибыли к нам. Мы еще несколько минут обсуждали Ямамото. Затем чудак ушел, а я создал портал в ритуальную комнату, где нас уже ждали клоны. «Будет больно», — предупредил я. «И очень неприятно». «Да, без проблем», — махнул рукой Филипп, с интересом рассматривая моих клонов. «Меня болью не испугаешь». «Конечно», — кивнул я. «Сегодня мы создадим первого безликого. Внимательно слушай мои инструкции и следуй им, это важно». «Может, сразу двоих?» — приподняв брови, предложил Филипп. «Зачем время тратить?» «Ну, посмотрим, что ты скажешь после того, как мы закончим с первым», — усмехнулся я. А дальше начался сам процесс создания стража. И проходил он для Филиппа крайне болезненно, ведь я нисколько его не жалел, забирая столько крови и энергии, сколько это вообще возможно. И со своим решением я не прогадал. Это стало понятно, когда от поднявшегося безликого разошлась энергия второго шага. «Ура!» — закричал клон, захлопав. «Получилось!» Остальные клоны его поддержали радостными криками, и даже я не сдержал тихий смех. «У нас и правда все получилось!» Один из клонов поднес маску безликого, причем не стандартную железную, а более крутую серебряную. Я нанес на ее внутренней стороне нужные ритуальные круги и, активировав ее, приложил к лицу стража. Маска слилась с черепом безликого. «Ты как?» — спросил я, подойдя к Филиппу, который все еще полулежал в своей чаше. «Готов еще к одному ритуалу?» «Нет», — прохрипел он, устало глянув на меня. Его лицо заметно осунулось, и в целом он сильно похудел. «Держи», — я вынул довольно большую емкость с высшей кровью монстров. «Все равно скоро у меня будет пополнение от гипнотитанов». Я вдруг подумал о Евграфе. У меня еще осталось немного его плоти. С ее помощью Филипп смог бы восстановиться гораздо быстрее. Только вот если он узнает, чью плоть я ему предлагаю, он мне тут же голову открутит. Филипп, который уже встал, благодарно кивнул и забрал емкость с высшей кровью. Он, нисколько не стесняясь, просто приложился к ней ртом, и кровь быстро втянулась в него. «Фух!» — Филипп выдохнул. «Стало гораздо легче». Он странным взглядом посмотрел на Безликого, который уже облачился в черный плащ. Филипп подошел к нему и прислушался к чему-то. Затем, повернувшись ко мне, сказал: «Я чувствую в нем свою кровь». Метаморф задумчиво посмотрел на стража. «Это и правда мой клон». Филипп протянул руку и коснулся ею груди стража. Тот дернулся всем телом, будто его током ударили. Филипп хмыкнул. «Мне хватит одной мысленной команды, чтобы нейтрализовать его». «Не удивлен?» — отозвался я. Филипп поморщился и спросил: «Мне надо будет проходить через такое еще раз, да?» «Ага», — я улыбнулся. «Что ж, ладно», — вздохнул Филипп. «Но мне нужно отдохнуть как минимум недельку». «Без проблем». Я создал портал, и мы с ним вышли прямо на башню. «Если ты не торопишься, я хочу у тебя кое-что спросить», — сказал я. «Конечно», — рассеянно кивнул Филипп. Мы с ним сели, я, чуть подумав, продолжил. «Ты уже знаешь, что твой сын Евграф из-за козни Ильяса потерял контроль и превратился в монстра, гигантскую черепаху». «Да», — расстроенно сказал Филипп. «Я об этом знаю, это печально». «Так вот», — продолжил я, — «Ильяс хотел устроить ловушку и натравить на меня Евграфа. Мне пришлось его убить. Но самое главное, мне удалось сохранить его душу». Филипп приподнял брови, удивленно глядя на меня. «В теории», — аккуратно начал я, — «у меня есть возможность создать тело и вселить в него душу твоего сына. Я не знаю, сколько он сможет вспомнить и получится ли это вообще». «Нет», — резко сказал Филипп. Его взгляд стал ледяным. «Просто передай эту душу мне. Я отнесу ее в церковь, и там мы очистим ее. Тебе не следовало забирать душу моего сына». Я пожал плечами, не став ничего говорить. Филипп шумно выдохнул, протер глаза и тихо сказал: «Спасибо. В нынешнее время люди начали забывать ценность душ и все чаще используют их для своих гнусных целей. Если бы ты не забрал души Евграфа, тот же Ильяс смог бы с ней сотворить что-то ужасное». Я понял, что недовольство Филиппа относится к императорской семье. А если конкретно, к Гавриилу, который вовсю собирает души на недавнем поле боя и использует их для сотворения жнецов душ или чего-то еще. «Так и есть», — спокойно сказал я. Создав портал, я вынул черную сферу, сосуд души, и передал ее Филиппу. Тот аккуратно взял сферу и, вздохнув, убрал в карман. «Мертвых не вернуть», — отрешенно сказал он. «Евграф должен идти дальше, а не мучиться тут, на земле, живя в чужом теле». Я кивнул. «Уважаю твой выбор». Филипп ушел. На дворе уже была глубокая ночь, но у меня еще были планы. Пришло время встретиться с гипнотитанами и, так сказать, провести смотрины. Им хочется лично увидеть портал в мир войн и убедиться, что он вообще существует. Я переместился в башню испытаний на третий этаж. Тут ничего не изменилось, пустое помещение с порталом. Хоть я и понимал, что гипнотитаны вряд ли проявят агрессию, но все же решил подстраховаться. Я подготовил высший ритуал, который активируется сам по себе и проявится в виде защитного купола, если будет такая необходимость. К сожалению, в таком случае сгорят весьма редкие высшие ингредиенты. Если же ритуал так и не сработает, то я не понесу никаких потерь. Закончив с подстраховкой, я провел ритуал призыва. На этот раз отклик был очень быстрым, и вскоре в ритуальном круге появился здоровяк с большой головой, как у коня. Он быстро огляделся и тут же уставился на арку портала, принявшись что-то бормотать. Я провел ритуал ментальной связи, и гипнотитан обратился ко мне: «Поднеси его поближе, мне надо посмотреть». Я хмыкнул, прикрыв глаза и подключившись к печати замка, я просто взял и слегка передвинул стену с аркой мира войн поближе к нам, чтобы гипнотитан смог ее лучше рассмотреть. Некоторое время он просто пялился на нее, а затем вдруг вытащил из-под складок прямоугольное стеклышко, через которое он начал внимательно разглядывать портал. Гипнотитан медленно кивнул и сказал: «Это и правда портал, и его можно активировать». «Так и есть», — легко подтвердил я. «И я собираюсь это сделать в скором времени». «Мы согласны на твое предложение, человек», — сказал гипнотитан, убирая стеклышко. «Если ты готов, мы можем провести первую часть обмена». «Согласен», — ответил я, мысленно потирая руки. Гипнотитан исчез за сокровищами, а я вытащил половину из того пойла, о котором мы договаривались, и разложил бутылки и склянки на полу перед ритуальным кругом. После чего, подождав немного, вновь призвал гипнотитана. Тот начал вытаскивать из-под складок шкатулки с ингредиентами, эссенциями и артефактами. Эх, как же я по такому скучал. 3 захода потребовалось гипнотитану, чтобы доставить нужное количество сокровищ. Я их всех тщательно проверял и сортировал по своим местам. Ингредиенты — в хранилище, эссенции — в сокровищницу, артефакты — в зал реликвий. Наш обмен проходил молча. Под конец, забрав последнюю часть пойла, гипнотитан ушел. Какой невоспитанный монстр, даже не попрощался. Я негромко рассмеялся, довольный собой. Теперь надо кое-что проверить. Из 8 высших артефактов гипнотитан передал мне 4, и среди них был один специальный. Надо проверить, сможет ли Присна его использовать. Если да, она станет еще сильнее и, возможно, сможет сравниться со стражами 2-го шага. У меня как раз такой появился, можно будет проверить. Императорский дворец. Анастасия сидела в своем кабинете и мрачно просматривала последние доклады разведки. Появление Ямамото всколыхнуло весь мир. Этого человека, можно сказать, ненавидели вообще все, и свои, и чужие. Наверное, за всю историю цивилизации не было человека, унесшего больше жизни, чем он. И хоть с тех пор прошли 100 лет, ненависть и страх перед этим монстром никуда не ушли. Что самое неприятное, Ямамото явно не собирался больше исчезать. Наоборот, судя по тому, как ведут себя протекторы и подвластные им СМИ, вероятно, Ямамото планировал вернуть себе власть и вновь возглавить Японию. «И все из-за одного человека», — пробормотала Анастасия, устало откинувшись на спинку кресла. Она хмуро размышляла над словами своих старших родичей. Гавриил и Александр уверены, что за всем стоит Руслан. Точнее, что это он свел Ильяса и Филиппа, при этом, конечно, получив какую-то большую выгоду. А дальше все пошло-поехало. Когда Анастасия только услышала об этом, она сначала не поверила. Неужели Руслан не смог спрогнозировать, к чему все пойдет? Он же должен хорошо знать Филиппа и мог понять, как тот будет мыслить. Насколько Анастасия знала, Руслан совсем не обделен умом. Наоборот, у нее сложилось мнение, что он весьма умен и хитер, хоть по старой памяти и предпочитает действовать прямо как лом. Хотя, возможно, он просто не мог предположить, что Филиппу известна информация о любимчиках мира и их детях. Возможно, даже сам Руслан об этом не знал. Вновь прогнав в голове все эти мысли, Анастасия вздохнула. Да, всего одно решение Руслана запустило множество процессов во всем мире. Разведка империи невероятно хороша, и Анастасия получала сведения о происходящем в мире из первых рук, и многое ее беспокоило. Ну вот, например, почему британцы так зашевелились? Зачем они созывают всех сильнейших одаренных? Да, при появлении Ямамото все страны зашевелились. Но с чего бы это спящие уже пару сотен лет Британии начать так активничать? У Анастасии были кое-какие подозрения, и они ей очень не нравились. Если слухи подтвердятся и окажется, что в Британии живет еще один высший маг 5-го шага, то все это может плохо кончиться. 500 лет назад, во времена войн высших, Британская и Японская империи считались непримиримыми врагами. Два островных государства, невероятно сильных на море, имеющих богатейшие колонии и могущественных лидеров, они конкурировали во всем. У Анастасии пробежали мурашки, когда ей вспомнились те доклады, которые она недавно перечитала, узнав о появлении Ямамото. 513 лет назад несколько высших магов из Британской империи нанесли мощнейший удар по городу Угава в Японской империи. Для населения этого города тогда настал настоящий ад. Сперва началось землетрясение, а затем по центру города прошел гигантский раскол. Земля просто принялась разверзаться, и весь город медленно начал проваливаться. Тогда не было раненых, либо убитые, либо те, кто были в то время за пределами города и чудом спаслись. Позже японские маги создали настоящий огненный дождь, который разрушил один из портовых городов Британской империи. Анастасия отогнала от себя эти мысли и начала изучать другой доклад. Этот уже касался Монголии. Разведка империи доложила, что Каган Сухбаатар очень разозлился, узнав о смерти своего любимого сына. Он был настолько взбешен, что чуть ли не сам отправился мстить. Интересно, что Каган сразу понял, кто именно стоял за смертью его отпрыска. Позже императрица поняла, в чем дело. Ее люди первыми проникли в имение рода Желтухиных и покопались во всех компьютерах, вытащив много интересного. А на следующий день ей пришла информация, которую уже достали Юсуповы. В целом выходило, что Желтухины очень давно и плотно взаимодействовали с родом Кагана. В основном, конечно, это была контрабанда. Причем не безобидная, вроде продуктов, техники или одежды, нет. Контрабандой перевозились наркотики и невольники. И это очень не понравилось Анастасии. Не так давно, как ей казалось, она уже припугнула Кагана, выпустив зиму на его землях. А то в последнее время он стал слишком сильно борзеть. Но, видимо, нужно принимать более серьезные меры. Сам Каган является высшим магом четвертого шага. Единственным высшим в Монголии. По слухам, у него весьма богатая коллекция сокровищ. К тому же он в теплых отношениях со своим сюзереном, императором Китайской империи. В общем, весьма опасный противник, даже для княжеского рода, но не для Юсуповых. Анастасия усмехнулась. Она уже отправила все нужные сведения Руслану. Пусть знает, что за попыткой похищения его родичей стояли не только Желтухины, но и Каган. Да, Каган лично захотел узнать тайну артефактов Юсуповых и, по сути, нанял Желтухина, заплатив за его работу немаленькие деньги. Анастасия не боялась за Руслана. Она была уверена, что в конфликте он выйдет победителем. По-другому и быть не может с его могуществом. Резня у Желтухиных – хорошее тому подтверждение. К слову, вести о гибели всего рода Желтухиных всколыхнули всю империю. Если бы не появление Ямамото, именно эта новость стала бы главной. Очень многим родам не понравилось то, что проделал Руслан. Как и обещала, императрица через своих людей и медиа аккуратно направила общественное мнение в нужную ей сторону, и никто среди народа, обычных магов и мелких аристократов, не думает винить Руслана. Решающим фактором стало то, что в имении Желтухиных были обнаружены невольники, и это попало в сеть и на телевидение. Только вот среди высшей аристократии всем было плевать на грехи Желтухиных. Они негодовали из-за действий Руслана. Он без объявления войны просто взял и уничтожил род за одну ночь. Причем сделал это очень тихо и аккуратно, ничего не разрушив и даже не тронув слуг. Такой ход сильно испугал аристократов. Особенно Долгорукова и Меньшикова заволновались. Наверное, поняли, по какому тонкому льду они прошлись. Вспомнив о них, Анастасия раздраженно скривилась. Ее взгляд упал на письмо, лежащее рядом на столе. Вот совсем у людей нет совести. В этом письме князь Долгоруков просит надавить на Руслана, чтобы тот взял в жены одну из его племянниц. Причем такие письма ей пишут не только Долгоруковы, но и многие другие князья. Видимо, поняв, что писать Юсуповым на эту тему бесполезно, они решили переключиться на нее. Более того, аристократы уже начали между собой интриговать и заключать разные соглашения, причем предметом их интриг является Руслан. Те, кто проигрывают, перестают претендовать на брачную связь с ним. Победители же соревнуются друг с другом, и при всем этом самого Руслана никто и не подумал поставить в известность. Анастасии эта возня жутко не нравилась. Она вдруг поняла, что открыла в себе собственницу. Ей совершенно не нравились мысли о том, что, возможно, ради усиления рода ей придется делить мужа с кем-то еще. Впрочем, она уже размышляла о некоторых вариантах, которые могут быть приемлемы для нее. Но примет ли их Руслан, вот в чем вопрос. Пикнуло сообщение, Анастасия вынырнула из своих мыслей и вернулась к работе. Она быстро набрала сообщение на клавиатуре и отправила нескольких лучших разведчиков страны в Британию. Ей нужно знать, чего конкретно стоит ожидать от этой гордой, но ныне ослабленной страны.